зеленными наделами и высокими званиями, отчего иные из них и поныне называют себя царями наряду с фараоном и упрямо держатся за свои земли, не принадлежащие, вопреки духу времени, фараону. Поскольку эти обстоятельства и истории достаточно хорошо мне известны, мне легко предсказать, как будет действовать фараонов посредник, хозяин обобщающего надзора и цен, как он воспользуется этим случаем. Когда наступит 7 лет Микины, когда у этих гордых князьков, у этих переживших свой век царьков, не будет ни хлеба, ни семян, а у него будет в изобилии и то, и другое, он заломит такие цены, что у них на глаза навернутся слезы. Он выжнет из них все соки, и земля их в конце концов отойдет, как и подобает к венцам, а они превратятся из незамиренных царей в оброчников. «Хорошо», — низким и твердым голосом сказала матерь-богиня. Фараон очень развеселился. «Ну и плут же твой юноша! Твоя посредница Луна — волшебник!» — засмеялся он. «Мое величество до этого не додумалось бы, но оно находит это великолепным. Но ты ничего не сказал относительно храмов, которые так непомерно богаты у нас в стране. Не должен ли мой наместник прижать и порастрясти, как того требует справедливость и плутовской нрав, также и храмы? Прежде всего, я хотел бы порастрясти богатство Амуна, который никогда не платил оброка. Пускай бы мой поверенный сразу же обложил его данью на общих основаниях. Если этот человек будет очень умен, что я и предвижу, — отвечал Иосиф, — он пощадит храмы и в годы изобилия не станет взимать оброка с богов Египта, поскольку старинный обычай велит освобождать от налогов имущество Божие. Мерами предосторожности не нужно раздражать прежде всего Амуна, чтобы он не настраивал народ против засыпки хлеба в амбары, уверяя его, что все это направлено против богов. Когда придет голод, храмы вынуждены будут платить по ценам хозяина цен, этого достаточно, от царских доходов они ничего не получат. Поэтому фараон будет более богатым и золотым, чем они все, если его посредник маломальски смыслит в своих обязанностях. «Мудро!» — кивнула головой матерь-богиня. «Если в этом человеке не ошибусь, — продолжал Иосиф, — а как я могу ошибиться в избраннике фараона? Он направит свой взгляд из-за рубежи страны и постарается подавить изменников, связать с престолом фараона колеблющихся. Когда мой предок Авраам спустился в Египет со своей женой Сарой, что значит царица и героиня, когда они спустились сюда, у них дома был голод. Дороговизна стояла в странах Ретену, Амор и Захи, а в Египте царило изобилие. Но разве это не может повториться? Когда для нас наступит время тощих коров, кто поручится, что и там не наступит время Микины?» Сны фараона были так предостерегающе яркие, что их смысл может относиться ко всей земле. И дело тут вполне может обстоять так же, как и с потопом. А тогда народы станут приходить на поклон в землю египетскую, чтобы добыть здесь хлеб, семена, ибо у фараона будут запасы. Придут люди, люди отовсюду и неведомо откуда, люди, которых никто не чаял увидеть здесь. Они придут гонимые нуждой, явятся к твоему поверенному, владыке надзора, и скажут ему: «Продай нам, иначе будем проданы и преданы мы, ибо мы и дети наши умираем от голода и не знаем, как жить дальше, если ты не продашь нам хлеба из твоих житниц». И тогда продавец даст им ответ и обойдется с ними сообразно тому, что это будут за люди. Как обойдется он с иными сирийскими и финикийскими князьями, я осмелюсь, пожалуй, и предсказать. Ведь я же знаю, что некоторые из них не любят, как то подобало бы им, господина своего фараона, и на верность их положиться нельзя. Эти двурушники клянутся в преданности фараону, а сами заигрывают с хеттами, заботясь о собственной выгоде, служат и вашим, и нашим. Таких, видится мне, владыка надзора приберет, когда придет время к рукам. Он заставит их заплатить за хлеб и за семена не только серебром и не только лесом. Если они хотят жить, им придется в уплату или в залог доставить в землю египетскую своих сыновей и дочерей. И это привяжет их к престолу фараона до достаточно прочно, чтобы впредь